Мими. Четвертый этаж. Я ворвалась обратно в квартиру. Захожу прямо в комнату. Расхаживаю взад-вперед, смотрю вниз во двор. Сидеть там с ними со всеми — просто ад. Разговаривали, орали друг на друга. Я просто хотела, чтобы все это закончилось. Я так сильно хотела побыть в одиночестве. Мими, Мими, Мими. Лишь спустя какое-то время я определяю, откуда доносится голос. В дверях стоит Камилла, уперев руки в бока. Мими! Она подходит ко мне, щелкает пальцами перед моим лицом. Алло! Что с тобой? Ква? Что? Я пялюсь на нее. Просто ты смотрела в окно, как какой-то зомби. Она изображает мое выражение лица, широко раскрытые глаза, отвисшая челюсть. На что ты смотрела? Я пожимаю плечами. Я даже не осознавала этого. Но, должно быть, я смотрела на его квартиру. Трудно избавиться от старых привычек. Путан, ты пугаешь меня, Мими. Ведешь себя так... странно? Делает паузу. Даже более странно, чем обычно. Затем она хмурится, как будто что-то обдумывает. С той самой ночи, когда я поздно вернулась, а ты еще не спала. Что случилось? Рьян, отвечаю я, ничего. Почему она просто не оставит меня в покое? Я тебе не верю, говорит она. Что произошло здесь до моего возвращения той ночью? Что происходит? Я закрываю глаза, сжимаю кулаки. Мне не справиться со всеми этими вопросами, с этим дознанием. Я чувствую, что вот-вот взорвусь. Изо всех сил, стараясь держать себя в руках, произношу. Мне просто... Мне нужно побыть одной прямо сейчас, Камилла. Мне нужно собственное пространство. Она не понимает намека. «Эй!» Это как-то связано с тем парнем, о котором ты так загадочно рассказывала? Разве не сработало? Если бы ты поделилась, может, я бы помогла. Я больше не могу этого выносить. Белый шум гудит в моей голове. Я встаю. Ненавижу то, как она смотрит на меня, озабоченно и встревоженно. Почему до нее просто не доходит? Внезапно я понимаю, что не хочу видеть ее лица. Как будто было бы намного лучше, если бы ее вообще здесь не было. Просто заткнись. Футре ле камп! Отвали! Просто оставь меня одну! Она отходит от меня. И меня тошнит от твоей назойливости, говорю я. Меня тошнит от твоего бардака вокруг, куда ни глянь. Меня тошнит от того, что ты таскаешь своих мужиков сюда. Может, я и чокнутая? Да, я знаю, что все твои друзья так считают. Но ты отвратительная маленькая шлюха. И я думаю, теперь у меня получилось. Она отходит от меня с удивленным взглядом, затем исчезает из комнаты. Мне не лучше, но, по крайней мере, я могу снова дышать. Из ее спальни доносятся звуки. Выдвигаются ящики, хлопают дверцы шкафов. Через несколько минут она появляется с парой холщовых сумок в каждой руке, из которых высыпаются разные вещи. «Знаешь что?» — говорит она. «Может, я и отвратительная маленькая шлюшка?» Но ты, спятившая сучка, мне все надоело, Мими. Это безумие. А у Доминик своя квартира. Больше никакой мельтешни. Я ухожу. Я знаю только одного человека с таким именем. В этом нет никакого смысла. Доминик? Да, бывшая твоего брата. Все это время он думал, что она флиртует с Беном. Легкая улыбка. Это была хорошая обманка, да? В любом случае. Это совсем другое дело. Это настоящая сделка. Я люблю ее. Больше никакой Камилы. Как ты меня назвала? Отвратительная маленькая шлюшка. Она повыше закидывает сумку на плечо. Уф, ну что ж, увидимся, Мими. Удачи в твоих грёбаных делах. Через несколько минут она ушла. Я снова поворачиваюсь к окну. Смотрю, как она шагает через двор с сумкой на плече. На мгновение я действительно чувствую себя лучше, спокойнее, свободнее. Я полагала, что буду соображать лучше, когда она уйдет, потому что сейчас тихо. Но буря в моей голове не затихает. И я не знаю, что меня пугает сильнее, она сама или то, что она заглушает. Я отрываю взгляд от дворика. Еще раз смотрю на его квартиру. Неделю назад я вошла туда с помощью ключа, украденного из домика консьержки. Я ходила в тот домик еще маленькой девочкой. Прокрадывалась туда, когда точно знала, что старуха убирается на одном из верхних этажей. Раньше это меня завораживало. Он походил на сказочный домик в лесу. У нее на стенах висели эти таинственные фотографии, доказательство, что до того, как она приехала сюда, у нее действительно была другая жизнь. Как бы ни тяжело было в это поверить. На многих из них красивая молодая женщина, как принцесса из сказки. Теперь, повзрослев, я, конечно, знаю, что в хижине нет ничего волшебного. Это просто крошечное, одинокое жилище бедной старой женщины, и это угнетает. Но я все равно хорошо помнила, где она хранила главный набор ключей. Разумеется, ей не разрешено пользоваться ими. Они на случай чрезвычайных ситуаций, скажем, если в одной из квартир произойдет потоп, пока мы будем в каком-нибудь отпуске. И у нее нет набора ключей от квартиры моих родителей. Это запрещено. Был ранний вечер, сумерки. Я ждала, следила за ним. Он в одной рубашке, и было прохладно, так что я не рассчитывала, что он уйдет далеко. Может, пройдет всего несколько улиц, чтобы купить сигарет в табачном киоске, и это даст мне достаточно времени, чтобы совершить задуманное. Я сбежала вниз по единственной лестнице и вошла в квартиру на третьем этаже. Под одеждой на мне было новое нижнее белье, то, что я купила с Камилой. Я ощущала его гладкость, чувствовала себя более храброй, более смелой. Я планировала ждать его возвращения. Хотела сделать ему сюрприз. Я была бы единственной хозяйкой положения. Я столько раз наблюдала за ним из своей спальни, но стоять в его квартире было совсем иначе. Там я ощущала его присутствие. Чувствовала его запах под странным, затхлым, старушечьим душком этой квартиры. Я немного побродила вокруг, просто вдыхая его аромат. Все это время его кот преследовал меня, наблюдая, как будто знал, что я замышляю что-то нехорошее. Я открыла холодильник и порылась в шкафах. Посмотрела его записи, коллекцию книг. Вошла в спальню и легла на его кровать, которая все еще хранила следы его тела. И я ловила этот аромат на подушках. Я изучила туалетные принадлежности в его ванной, пооткрывала крышки. Брызнула его туалетной водой с ароматом лимона на рубашку и волосы. Открыла шкаф и зарылась лицом в его рубашке. Но лучшие лежали в корзине для белья. Те, которые он носил, те, которые пахли его кожей и потом. Лучше этого были только короткие волоски, которые я обнаружила вокруг раковины, где он брился и не успел все смыть. И я собрала пальцем несколько штук и проглотила их. И если бы я наблюдала за собой, то наверняка сказала бы, что выгляжу как человек, охваченный амур-фу, одержимый безумной любовью. Но амур-фу, как правило, безответно. А я знала, что он чувствовал то же самое. Это самое важное. Я просто хотела стать частью этого мира, его мира. В моей голове крутились тысячи разговоров с ним. Я рассказала ему о своих братьях. Какой Ник на самом деле жалкий неудачник, живущий на папины деньги. И я искренне не понимала, почему Бен с ним дружит. Как только я закончу школу, я уеду отсюда, отправлюсь путешествовать по миру. Мы могли бы отправиться вместе. Я нашла на кухне стакан и налила себе немного рикара. Мне был отвратителен его лакричный вкус, но требовалось выпить для дела. Затем я сняла с него одежду. Легла на его кровать. Жду как подарок, оставленный там на подушке. Но через некоторое время я почувствовала себя глупо. Может быть, действие рикара закончилось, и я стала замерзать. Все оказывалось не так, как я придумала в своей голове. Я рассчитывала, что он вернется раньше. Прошло полчаса. Как долго он там пробудет? Я подошла к его столу. Хотела прочитать, что он писал так поздно ночью. Строчил заметки, печатал на своем ноутбуке. Нашла записную книжку «Малескин», точно такой же, какой я использую для рисования. Еще один признак того, что нам суждено быть вместе. Родственные души, две половинки. Музыка, тексты. Мы были так похожи. Это было то, что он говорил мне той ночью, когда мы сидели вместе в темном парке. И до этого, когда он дал мне пластинку. «Изгои», но изгои, держащиеся вместе. Книга была полна заметок о ресторанах. Маленькие каракули между надписями. Визитки ресторанов, спрятанные между страницами. Это меня приближало к нему. Его почерк. Красивый, интеллигентный, немного колючий. Именно так, как я себе и представляла. Изящный, как пальцы, которые коснулись моей руки в ту ночь в Олимпии. И я еще больше влюбилась в него, увидев его почерк. А потом на последней странице была запись с моим именем, а после него вопросительный знак. Вот так. «Мими?» «О, Боже! Он писал обо мне!» «Я должна была узнать больше!» Должна выяснить, что это значит. Открыла его ноутбук. Он запросил пароль. Нет, ни единого шанса угадать. Это может быть буквально все, что угодно. Я попробовала парочку. Его фамилия, его любимая футбольная команда. Я видела футболку Манчестер Юнайтед в его шкафу. И тут мне пришла идея. Я подумала о той цепочке, которую он всегда носил, о той, которая, по его словам, досталась ему от матери. Я набрала. «Сан Кристофер». Не то. Снова неудача. Это было просто слепое предположение, так что я не удивилась. Но просто потому, что я могла, я попробовала снова, заменив некоторые буквы цифрами, усложнив шифрование. И на этот раз, когда я нажала Enter, окно с паролем закрылось, и открылся его рабочий стол. Я уставилась на экран. Я не могла поверить, что додумалась до этого. Это должно что-то означать, правда же? Подтверждение того, насколько хорошо я его знаю. Я слышала, что писатели скрывают свою работу точно так же, как я скрываю свое творчество. Но мне показалось, что он почти хотел, чтобы я нашла и прочитала его. Я перешла к его документам, к недавно открытым. И вот оно прямо наверху. Все остальные были подписаны названиями ресторанов. Очевидно, это были отзывы. Но этот озаглавлен «Винаменье СРЛА». Судя по дате и времени, над документом он работал час назад. Я открыла его. Мерд. Мое сердце билось так быстро. Взволнованная, напуганная, я стала читать. Но мне сразу захотелось прекратить. Я пожалела, что вообще открыла этот текст. Я не знала, чего я ожидала, но явно не этого. Мне казалось, что весь мир вокруг меня рушится. Меня затошнило. Но я не могла остановиться.